Da. Алло. Здравствуйте. Я вас слушаю. Здравствуйте. Отдел по работе с задолженностью финколлект в интересах МФК «Турбозайм». Меня зовут Трифонова Ирина Геннадьевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись нашего разговора. Ирина Игоревна, вам знакома? Я вас слушаю. Это вы? Это я. Мы звоним вам сейчас. Представьте еще число месяца, год рождения, чтобы уточнить, что это действительно вы. Звоним вам сейчас по поводу вашего долга в нашей компании. 22-й день, сумма 9548 рублей 28 копеек. При мне компании Ирина Игоревна, вам необходимо долг сегодня оплатить до 5 часов вечера через БСО-канал погашения Киви, лично кабинет, либо офис финансовой помощи. Вы деньги как вообще подготовили сегодня для возврата компании? Вы знаете, я вот сижу и вообще не ощущаю такой необходимости. Не ощущаете необходимости в чем? Необходимости. Оплачивать долг свой? Нет такого слова «обходимость», есть слово «необходимость». Ирина Игоревна, я вам задала вопрос. Вы я сегодня деньги ответила. Подготовили для возврата компании? Вы мне сказали, что мне необходимо до 5 часов оплатить. Я говорю, что я не чувствую такой необходимости пока. Может, вы мне поможете? То есть то, что вы находитесь сейчас на задолженности, то есть вам, в принципе, с вашей стороны, то есть вы не собираетесь выходить из данной ситуации, я правильно вас понимаю? Ну, в данный момент нет. Когда-нибудь, конечно же, звезды сойдутся таким образом, что я, конечно же, выйду из этой... Но нас это не устраивает. Ирина Игоревна, нас это не устраивает, мы фиксируем тогда отказ. Нет, это не наша проблема. Проблема, Ирина Игоревна, у вас то, что вы не оплачиваете долг. И вы работаете проблема? Координатором УКС-Сладко. Дело в том, проблема? Что сегодня фиксируем отказ от оплаты, сегодня взыскание будет проводиться с вашим окружением. Возможно, они вам помогут сегодня выйти в данной ситуации. Либо ваше руководство, либо, может быть, ваши родители помогут вам в данной мало ситуации. Штрафовали, да, за разглашение данных третьим лицам? Вы хотите еще получить почему? Один штраф? Почему? Мы не собираемся ничего разглашать, Ирина Игоревна. Они сами догадаются. Будем говорить, что у вас проблемы, нерешенные вопросы в нашей компании. А вы сейчас под запись телефонного разговора мне рассказываете, конечно, как вы обходите 230-й федеральный закон. Послушайте, а вы подписали согласие на взаимодействие с третьими лицами, также на передачу данных третьим лицам. Согласие у вас стоит, поэтому никаких нарушений в этом нет. По 230-й федеральный закон наши действия все будут по закону, все обоснованы. Ну, если по закону, тогда ладно. Если по закону, тогда ладно. Если по закону, то не страшно. Главное, чтобы вы закон не нарушали. Договор. А то я смотрю, вы финколлект очень любите нарушать закон. Нет, я вам объяснила по поводу звонков, то есть имеем полное право. Вы, если хотите, можете удостовериться, зайти в личный кабинет, у вас там, наверное, должна быть копия вашего электронного договора, и заново прочитать, под что вы ставили галочки, когда брали займ. Алло. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Да, слушаю. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева Татьяна Викторовна, ведется запись разговоров. Вопрос о задолженности в компании «Плати» за поступает звонок. Почему до сих пор не оплачен долг? Так не уведомила меня еще пока «Плати» за о том, что вам передала дело. Вас вообще-то в личном кабинете давным-давно уведомили о том, что дело находится в эверисте. Уведомлением. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почте России, либо лично в руки. Да. Вы займ получали через интернет, онлайн, вот ваш кредитор я, и уведомил тоже онлайн. Я законным способом получала займ, и законным способом пусть кредитор меня уведомит. Хорошо, до того момента, когда с вами мы еще начали работать в компании «Эверест», почему вы не оплатили платизу? Когда с вами еще кредитор ваш работал? Сразу же после того, как кредитор меня уведомит, буду отвечать на ваши вопросы. То есть вы намеренно уклоняетесь и с нами не общаетесь, да? Я не общаюсь с вами потому, что кредитор меня не уведомил. Ольга Михайловна, вы обязаны с нами общаться. Если где вы не это хотите прописано? Общаться, где прописана моя обязанность? Отзывайте свои персональные где данные. Прописана ваши обязательства прописаны в 39-й статье Гражданского кодекса. Вы какое отношение к этому имеете? У меня а обязательства не перед вами. Обязательства а у меня перед кредитором. Так вот, вам я ничего совершенно не обязана. Возвращаемся к тому, что вы сказали. Вам я ничего не обязана. А вы платите не нам, Ольга Михайловна. Вы сказали, что я обязана отвечать на ваши вопросы. Мы с вами постепенно пришли к тому, что я вам абсолютно ничего не обязана. Принимайте звонки далее, вы просто увеличиваете себе сумму, вот и все. Неизвестно, чего вы добиваетесь. Вы в любом случае всем своим клиентам ведете. Я добиваюсь того, чтобы вы вели себя законно. К вам это также относится. Законно. Нет, да. Вы в данный момент осуществляете звонок незаконно. Ольга Михайловна, если бы мы осуществляли звонок незаконно, наша компания давным-давно бы уже работала. Так это тоже дело времени. Вы же сами сказали, конечно, что наказание оно придет. Времени, да. Оно придет. К вам речка, Ольга Михайловна, она впервые придет, так скажем. Да-да-да, все, вешайте трубку, у меня ваши, видите, на второй линии висят. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать Ирину Игоревну? Слушайте. Это вы, Ирина Игоревна? Верно. Это ООО МФК 4 «Финанс», отдел взыскания Киселева Светлана Михайловна. Разговор наш записывается. Просрочка по займу у вас в компании «Вивус». Сориентируйте, когда оплата поступит. Пока не сориентирую, не обладаю такой информацией. Почему? Потому что не обладаю. А по каким причинам вы не вносите в срок оплату? У вас 26-й день, и сориентировать не можете. Потому что денег как-то нет. Как-то объясните ситуацию. Но вопрос как-то решается? Или вы не планируете оплатить? Конечно, оплачу когда-нибудь обязательно. Хотя бы крайние сроки можете обозначить по оплате? Нет, не могу. Ну, хочу вас уведомить о том, что через 4 дня ваше дело будет передано в досудебный отдел. Хорошо. На принудительное взыскание. Хорошо. Надеюсь, что за эти 4 дня вы хотя бы с продлением вопрос решите. Ну, а что изменится? Что изменится через 4 дня? Вот перейдет досудебный отдел, и что? Чем отличаются меры досудебного отдела от вашего отдела? Точно так же будут звонить такие же люди. Ну и что? Будут звонить такие же люди. Ну и что? Но какая у вас разница? Будет отметочка. Какая отметочка у вас будет в кредитной истории от длительной просрочки? А у меня уже испорченная кредитная история, так что мне уже... То есть вас уже не волнует? Нет, конечно. Это меня уже не напугает. В таком случае фиксирую отказ от оплаты, раз вы так халатно относитесь. Ну я же не отказывалась от оплаты. Где а вы и сроки не обозначаете. Но, тем не менее, я сказала вам, что я обязательно оплачу. Как же это может являться? Не знаю, но оплачу обязательно. Но вот знаете, наш отдел работает с вашим договором еще 4 дня. По факту вы уже озвучили, что за эти 4 дня вы ничего не оплатите, так? Я такого не говорила. Я сказала, что я не знаю, когда это произойдет. Вы сказали, что же решат эти 4 дня? Передавайте в досудебное отдел. Я сказала, что изменится. Вы говорите, подождите, вы не надо перекручивать, пожалуйста, мои слова. Я действительно я говорю, что изменится. Вот придет, вы просто говорите, что через 4 дня дело перейдет в досудебный отдел. И я у вас спрашиваю, а что изменится от этого? Это не значит, что я Хорошо. Не собираюсь оплачивать и отказываюсь от оплаты. Я вам еще раз повторяю под запись телефонного Хорошо. Разговора, что я, конечно же, обязательно все оплачу. Единственный момент, что со сроками... Предосудебный отдел понятно. В течение 4 дней оплата поступает от я вас? Я не знаю. Когда будете знать? Когда буду знать, так сразу и оплачу. Ну, это фактически отказ от оплаты. Я да где же задачу. Это отказ от оплаты? Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Смертин Сергей Анатольевич, отдел по работе с задолженностью, быстро деньги, ФК. Наш разговор записывается. Ирина Игоревна, могу услышать? Слушайте. Что? Слушайте на здоровье. Это вы, Ирина Игоревна? Я. Очень хорошо. Я по поводу вашей задолженности турбозайм звоню. У вас что с оплатой случилось? Нет пока оплаты. Ну, я вижу, что нет оплаты. А что произошло? Это 23-й день задолженность. Каждый день переплачиваете. Вам компания уже выставила требования оплаты. А где требования? Вы игнорируете требования. А где требования? Что где? Требования где? Требования где? Вчера вам звонили. Кто? Ирина Игоревна, вы серьезно сейчас? Мы это обсуждать с вами будем? Да, а почему нам бы это не обсудить? Вы утверждаете, что есть какое-то требование. Я утверждаю, что его Конечно. Нет. Конечно. Ну, так я говорю, что нет никакого требования. Что вы утверждаете, что его нет? Ирина Игоревна. Вы не знаете, что вам нужно оплачивать? Не-а. Что вы замирали до 28 января? Нет, не знаю. То есть отказываетесь от оплаты, да? Ни в коем случае. Просто никто ничего не требует. Хорошо, Ирина Игоревна. Сейчас я вам озвучу требования компании. Сегодня оплату произвести в полном объеме. Я не могу доверять требованиям некого молодого человека, который звонит по мобильному телефону. Ирина Игоревна, а кому мне нужно позвонить? Идентифицировать не удалось. Кому мне нужно позвонить? Не знаю, позвоните. Серьезно, Ирина Игоревна? Вы, наверное, тогда будете идентифицировать своего руководителя, который вам будет звонить, сообщать об этом, своих родственников, пожалуйста, пожалуйста. Своих родителей, может быть, будете идентифицировать. Только в этом случае придется ответить по закону за свои действия вам. Отвечайте по закону за свои действия, Ирина Игоревна. Я с вами согласен. Вы нарушаете законодательство. Стрелочник, я вам сказала вы про ваши уже нарушения, на а не 23 дня, Ирина Игоревна, а что за сленг? Что это за сленг? А почему бы и нет? Я что, со школьником, что ли, разговариваю? А почему бы и нет? Вам 13 лет? Почему бы и нет, еще Ирина раз Игоревна. Спрашиваю. Да, потому что, знаю. Ирина Игоревна, в вашем положении нерационально положении? Так. У меня прекрасное положение. Положение нахождения на задолженности, Ирина Игоревна. И что это? Я вам требования компании озвучил, до 3 прав... часов да ждем оплаты. Да нет никакого оплаты. Требования, что вы врете-то? Алексей Владимирович, пожалуйста. Ой, театр одного актера. Да, что-то, шутки какие-то, шутки. Циркачи. Да, сегодня, я думаю, кто-то с ней свяжется. Ирина Игоревна, вы смеяться заканчиваете уже поздно? Три недели уже прошло. Супер, у меня редко встречаются такие Ирина клоуны, Игоревна, до трех часов ждем вашу да оплату. Да иди ты в жопу. У вас место работы не менялся? Ты понял, куда тебе пойти, клоун? А что вы смеетесь? Без причины, Ирина Игоревна. Я не без причины смеюсь. Я смеюсь от того, что ты только что исполнял передо мной... номер цирковой с вот эти Алексей Ирина Владимирович, Игоревна. Позвоните. Ирина Игоревна, ну смеяться вы потом будете? Ну, я думаю, конечно, хорошо смеется тот, кто смеется над трупом. Я знаю, да. Ага. Ирина Игоревна, я думаю, вам достаточно понятно. Ищите деньги, оплачивайте. До свидания, всего пока, доброго. Пока, пока, малыш, пока.